вздыхал я. Зачем плыву я? Не останусь я здесь, зачем? Неужель и здесь не спою я самых лучших моих поэм? Только голос мой был не слышен, и никто мне не мог помочь. А на крыльях летучей мыши опускалась теплая ночь. Небеса и лес потемнели, смолкли лебеди в забытье. Я лежал на моей постели и грустил о моей ладье. Замбези. Точно медь в самородном железе, иглы пламени врезаны в ночь. Напухают валы на Замбези и уносятся с гиканьем прочь. Сквозь неистовство молнии белой что-то видно над влажной скалой. Там могучее черное тело налегло на топор боевой. Раздается гортанное пенье, шар земной, обтекающих мус, непреложный повсюду веленье. Он поет, этот воин зулус. Я дремал в заповедном краале и услышал рычание льва. Сердце сжалось от сладкой печали, закружилась моя голова. Меч метнулся мне в руку, сверкая, распахнулась таинственно дверь, и лежал предо мной, издыхая, золотой рыкающий зверь. И запели мне духи тумана: твой навек да прославится гнев, ты достойный потомок Дингана, разрушитель, убийца и лев. С той поры я всегда наготове, по ночам мне не хочется спать, много-много мне надобно крови, чтобы жажду мою утолять. За большими, как тучи, горами, по болотам близ устья реки я арабам, торговцам, рабами выпускал оссагаем кишки. И спускался я к бурам в равнины принести на просторы лес восемь ран украшений мужчины и 11 вражьих голов. 30 лет я по лесу блуждаю, не боюсь ни людей, ни огня, ни богов, но что знаю, то знаю, есть один, кто сильнее меня, это слон. В неизведанных чащах он, как я, одинок и велик, и вонзает во всех проходящих пожелтевший изломанный клык. Я мечтаю о нем беспрестанно, я всегда его вижу во сне, потому что мне духи тумана рассказали об этом слоне. С ним борьба для меня бесполезна, сердце знает, что буду убит. Распахнется небесная бездна, и Динган, мой отец, закричит: да, ты не был трусливой собакой, львом ты был между яростных львов, так садись между мною и Чакой на скамье из людских черепов. Дамара. Готентотская космогония. Человеку грешно гордиться. Человека ничтожна сила. Над землею когда-то птица человека сильней царила. По утрам выходила рано к берегам крутым океана и глотала целые скалы. Острова целиком глотала, а священными вечерами над высокими облаками, поднимая голову, пела, пела Богу про Божье дело. А ногами чертила знаки, те, что знают в подземном мраке, все, что будет и все, что было, на песке ногами чертила. И была она так прекрасна, так чертила, пела согласно, что решила с Богом сравниться. Неразумная эта птица.